«Теперь вы видите, — сказал полковник, — что для вас же лучше не иметь этой справки. Личность не установлена, точность не нарушена, кучность достаточно. Вы нас не знаете, мы вас не знаем. Кто-то был, кого-то нет. Кому-то победа, кому-то ничья. Поверьте, это в ваших же интересах». «Хорошо, полковник, — согласился я, — не надо справки, пусть не будет справки. Но все равно я не могу понять, полковник, почему я вхожу в этот процент?» «Га-га-га, какой ушлый! — заорал Шпацкий. — Он бы хотел без риска, чтобы наверняка и на елку влезть, и рыбку съесть. Всем бы хотелось». «Да-да, — из-за стола сказал полковник, — так не играют». «Ну, знаете, — возмутился я, — может быть, для вас это и игра, полковник, а для меня... Что же это за игра, в которой должны убить?» сказал полковник, — а вы бы хотели только выигрывать?» «Пардон, в каждой игре существуют свои правила. И уж раз вы играли... Но я же не хотел играть. Меня заставили, полковник». Полковник, улыбаясь, смотрел на меня. «Идиот», — ласково сказал мне Шпацкий, — «ведь это основное правило игры». Шпацкий довез меня до города. По дороге больше ничего не случилось, только недалеко от Скипидарского протока, возле траншеи, которую мы на этот раз переехали по мосткам, я увидел, как двое солдат с саперными лопатами насыпают какой-то холмик, вроде могилки. Я спросил Шпацкого, что это за могила, но он в ответ обозвал меня кретином. Еще когда мы ехали по шоссе, он несколько раз порывался ударить меня, но ему приходилось каждый раз хвататься за руль, потому что машина резко виляла в сторону, так что для меня все обошлось. По пути он подобрел, и когда в городе он высадил меня возле кафе, он даже сказал мне, чтобы я по старой дружбе обращался к нему, если что-нибудь будет не так. Я поблагодарил его, хотя, по совести говоря, мне хотелось плюнуть ему в лицо. Я еще немного постоял на улице и вошел в кафе, возле которого стоял. Несмотря на то, что я сверх всякой меры задержался, и на те мои мысли о безопасности, мне теперь почему-то совершенно не хотелось домой. Не то чтобы я не скучал по жене или не хотел бы увидеть кота. Нет, я хотел бы видеть кота, и по жене я, разумеется, скучал. Но, может быть, нервное напряжение или какой-нибудь упадок сил, не знаю. И я зашел в это кафе. Мы иногда заходили сюда с женой поесть мороженого после кино. А теперь я зашел один. Я стал у стойки, смотрел в узкое зеркало, горизонтально висевшее за стойкой на стене. Я себя не узнавал. Во всю левую щеку тянулась длинная пыльная ссадина. И серые от пыли волосы были взъерошены или всклокочены, не знаю. А глаза были дикие и непонятные. Вообще лицо было какое-то странное и чужое. Я подумал, что скажет на это моя жена, но тут же об этом забыл. Как-то было не до того. Я взял бутылку красного вина и сел за отдаленный столик в углу. Я залпом выпил один стакан и налил другой, и понемногу отпивая, я стал смотреть через голову посетителей в окно на редких прохожих, на автобусы и защитного цвета автомобиля, которые время от времени проезжали по улице. Здесь в кафе было немного народу. Так, несколько парочек сидели за голубыми столиками, да женщина за стойкой переставляла с места на место какие-то железные стаканчики. Я хотел посидеть немного здесь в одиночестве. Я не знал, что мне сказать моей жене, и вообще нужно ли ей что-нибудь говорить, и я хотел об этом подумать. Но об этом не думалось, ни о чем не думалось, была какая-то тупость и тяжелое мрачное удовлетворение. Думаю, даже не от того, что остался жив, а просто от того, что все это наконец кончилось. Я потихоньку начал пьянеть. Не то чтобы меня стало клонить в сон или язык заплетался, но я почувствовал, что пьянею, и мне стало немного легче. В это время стеклянная дверь распахнулась, и в кафе с шумом ворвалась компания военных и сгрудилась у пластиковой стойки. Все они были возбуждены и громко спорили об экзистенциализме, но я ничего не понял, кроме слов «точность» и «кучность». Правда, и этих двух слов было достаточно, чтобы мое опьянение прошло, и наступила трезвость. Я встал, и, проходя между столиков, еще услышал, как один из военных восхищенно воскликнул: «Но полковник Шэдоу, а?» И кто-то ответил: «Наполеон!» Я вышел. Воздух со свистом вырывался изо всех 72 дырочек в моей груди и животе, как будто они в самом деле были. Мне хотелось плакать от боли. А кроме боли, было еще чувство бессилия, и чувство одиночества было еще острее, чем там, в холмах. И если бы у меня было хотя бы сознание своей правоты, оно бы ослабило эти чувства, оно бы поддержало меня. Но и сознания правоты у меня не было. Не было и чувства родины. Я был заброшенным и пустым.